Читинские таможенники, сотрудники УФСБ России по Забайкальскому краю и Читинского линейного отдела МВД России на транспорте выявили контрабанду лесоматериалов. По уголовному делу были осуждены участники преступной группы, граждане России и Китая. Суд назначил организатору преступной группы наказание в виде 14 лет лишения свободы. За три года объем незаконно перемещенных в Китайскую Народную Республику лесоматериалов составил более 40 тысяч кубометров стоимостью почти 408 миллионов рублей. Организовал незаконный бизнес житель Забайкальского края. Граждане КНР заключали внешнеторговые контракты с китайскими партнерами на поставки лесоматериалов в Китай. Они же финансировали преступную деятельность группы и распоряжались товаром. Граждане России привлекали различные фирмы в Забайкальском крае и Бурятии для участия в незаконном экспорте лесоматериалов, скупали незаконно заготовленную древесину и с помощью фиктивных документов придавали товару законный вид. По факту контрабанды лесоматериалов в 2020 году в отношении генерального директора фирмы были возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации. Создание преступного сообщества. Части 3 статьи 226 пункта 1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов» и по иным статьям Уголовного кодекса нашей страны. В 2024 году вступил в силу приговор Ингодинского районного суда города Чита, которым организатору преступной группы назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы со штрафом в размере 850 тысяч рублей. Остальные члены преступной группы приговорили к различным срокам лишения свободы от 8 до 11 лет.